В антракте зашли за кулисы. Сидим у Утесова, они разговаривают с Владимиром Соломоновичем. Вдруг приходит нарядная дама, расточает комплименты Леониду Осиповичу, хохочет и говорит: «Но какие ужасные репризы! Как ты можешь, Леня? Кто тебе их пишет?» А написал их Володя Поляков, который сидит тут же. Немая сцена. Господи, сколько впечатлений, волнений и неловкостей в один день. Скорей бы в Москву. Пятнадцатое февраля. Сегодня хоронили Дзигу Вертова. Рак. Последние годы он не работал, его окончательно сломала космополитическая экзекуция. Медведкин отказался встать в почетный караул. Он забился в угол и всю панихиду очень плакал. В крематории выступил Кристи. На Новый год мы с Фоминой, Рязановым, Рыбаковой и Лосевой послали Денису Аркадьевичу большое поздравительное письмо в больницу с пожеланием выздоровления и нарисовали смешную елку. Увы. Свилова звала домой на поминки, но мы постеснялись. Мы же его мало знали. Читаю статьи Стасова. Очень нравится. Гениальный фильм Де Сантиса «Ритм 11 часов». Посмотрел 3 раза. 2 марта. Был в Киеве 15-24 февраля. Снял сюжет «Юные историки». Довольно стандартно. Город очень красив. Особенно, наверное, летом. Крещатик грандиозен. Общался с ребятами с худ-студии Яша Базилян и Сергей Параджанов. Параджанов до ужаса похож на меня, только никогда ничего не читал и не читает. «Макловия» — мексиканская картина, снята потрясающе. Оператор Фигеров. Говорят, что научился он снимать у Тиссе, когда тот работал в Мексике с Эйзенштейном. В фильме жена постоянно покорно говорит мужу: «Как скажешь, Аурели». Параджанов спрашивает, почему она все время говорит: «Как скажешь, Чаурели». Стаса все-таки зануда. Искусство своей молодости он понимал и прославлял, а против Врубеля ополчился. 3 апреля. В начале марта мне и Рязанову предложили сделать 3 короткометражки о Сахалине. Мне о лесах, Элику о рыбе и на пару видовой. На студии большое волнение. Ведь мы же ассистенты уже 4 года, хотя работаем самостоятельно на журналах и короткометражках. «Почему им, а не нам?» — спрашивают махровые ремесленники, заявляясь в дирекцию. «У многих из них я точно знаю, у кого». Рядом с железой, выделяющей слюну, существует железа, постоянно выделяющиеся пакости. Не знаем, что уж им там отвечают, но предполагаем, что мы попали в кампанию по выдвижению молодежи, и, во-вторых, Сахалин ездил снимать «Бабушкин» и вернулся без картины. За ним полетел Трояновский, но его отозвали для чего-то другого, а картины стоят в плане. Словом, пока что нам сделали прививки от энцефалита. Элик улетел 15 марта, я лечил с Гутманом 10 апреля. Рязанов пишет, что очень интересно и, вопреки болтовне, цивилизованно. Все решительно не соответствует сценариям.